Иисусова молитва и бесноватый юноша. Когда мы жили в Новом Скиту, к нам пришел один бесноватый юноша. У него был бес публичной женщины. Когда он овладевал юношей, голос его становился подобным голосу блудницы. И он говорил вещи, о которых, по словам апостола, «срамно есть и глаголоти». Он был бондарем. Прожил он в нашей общине довольно долго и помогал нам, чем мог, когда мы работали. Я работал в мастерской, делая печати, а он чинил бочки во дворе. На третий день он зашел ко мне и сказал: «Отец, не научишь ли ты и меня делать печати? Эти бочки, которыми я занимаюсь, работа тяжелая. К тому же сидит во мне этот...» Он не хотел говорить слово «бес», который все время меня позорит. «Я тебя научу, брат. Буди благословенна. Вот смотри, делай так-то и так-то. Вот инструменты, вот заготовки. Образец перед тобой. Работай здесь, за этим верстаком. Только имей в виду, что здесь, в нашей общине, как видишь, никто из отцов не разговаривает. Они все время творят Иисусову молитву». Говоря это, я хотел, насколько возможно, избежать празднословия и рассеянности во время молитвы. Но и кое-что еще пришло мне на ум в то мгновение. Интересно, думал я, могут ли бесноватые творить Иисусову молитву? Итак, мы взялись за рукоделие и молитву. Не прошло и нескольких минут, как взбудоражился в нем бес. Парень покраснел, нахмурился. Внезапно, бах! Он пнул стол ногой. Печать полетела в одну сторону, инструменты в другую. Как только он не отхватил мне пальцы. Я схватил парня в охапку, чтобы он не упал и не ударился. Голос его изменился, и начались крики, сквернословия, угрозы, ругань. «Заткнись, паршивый, заткнись! Прекрати это бормотание! Что ты заладил одно и то же? Брось эти слова! Ты меня достал! Мне здесь у тебя хорошо! Чего тебе надо? Что ты меня будоражишь? Я тебя сожру! Разорву тебя в клочья!» Я крепко его держал, чтобы он не упал, а бес его мучил. Наконец он его оставил, и тот успокоился. «Видел, что он со мной делает?» — сказал этот бедняга. «Вот так я мучаюсь постоянно». «Терпение, брат мой, терпение. Не обращай на него внимания. Все это не твое, чтобы тебе огорчаться. Ты заботься о молитве». Мы закончили работу и собрались идти к старцу. По дороге он меня спросил: «Как вы совершаете по ночам бдение?» «Сейчас лето, и мы выходим с четками во двор. Там, на воздухе, мы часами совершаем правила и поклоны. И я буду читать Иисусову молитву по четкам. Теперь и я буду говорить эту молитву». В то время, как мы поднимались к старцу наверх, я впереди, а он сзади, ему пришло в голову вот что. «Отец», — сказал он. «Что, Алексей? Можно я помолюсь и о том, который у меня внутри, чтобы и его помиловал Бог?» И что его беднягу дернуло сказать это? Мгновенно бес им овладел, поднял на воздух и грохнул оземь, аж земля задрожала. Улетела его торба, улетела скуфейка. Я опять схватил юношу, чтобы он не ударился обо что-нибудь и не убился. Голос его изменился, и он опять начал. «Заткнись, паршивый, заткнись, говорю тебе! Что это ты говоришь? Какая еще милость? Никакой милости! Не хочу милости! Нет! Что я сделал, чтобы просить милости? Бог несправедлив! За малый грех, за какую-то гордость! Он меня лишил моей славы! Мы не виноваты, это он виноват, пусть он кается, а не мы. Долой эту милость!» Сильно бес его потрепал и бросил, как тряпку. Я дрожал, слыша, что говорит бес. За несколько минут я на опыте понял то, чего не смог бы понять, прочитав о бесах тысячи книг. Спустя какое-то время Алексей пришел в себя. Я надел на него скуфейку, и мы продолжили путь к старцу. Старец его принимал и говорил с ним всегда с большой любовью, и всегда при разговоре был спокоен. Он много молился о таких людях, ибо знал, какое мученичество они претерпевают от бесов. Нам он объяснял: если мы, сталкиваясь с ними снаружи, так страдаем от помыслов и страстей, какие же мучения переносят эти несчастные, имея их день и ночь внутри себя? И, качая головой, печально заканчивал: наверное, они проходят адские муки здесь, но горе тем, которые не покаются, чтобы Бог их милостиво наказал тем или иным образом еще в этой жизни. И затем он приводил слово одного святого: если ты видишь человека, который открыто грешит и не кается, и с ним не случается ничего печального в этой жизни до самого смертного часа, то знай, что истязание этого человека будет без милости в час суда. И, слушая эти слова старца, мы со все большей симпатией глядели на брата, которого терзали бесы. На службы в церковь этот брат не ходил. Он бродил по скалам с четками и кричал непрестанно Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Эхо разносилось по всей округе. Он узнал на опыте, сколь попаляет беса Иисусова молитва. И в то время как он, бродя по скалам, не переставая, говорил молитву, вдруг менялся его голос, и бес начинал кричать: «Заткнись, заткнись, сказал тебе, ты меня извел! Что ты сидишь здесь во дворе? Что ты бродишь по скалам и бормочешь? Ступай с другими в церковь и брось это бормотание! Ступай и помоги старцу, ты его оставил читать одного! Он не сможет один вычитать всю службу, а ты схватил четки и бур-бур-бур! То ты все говоришь и говоришь одно и то же день и ночь, и не даешь мне ни на миг успокоиться. Ты меня достал, ты меня замучил, ты меня жжешь. Разве ты не понимаешь?» А когда час искушения заканчивался, брат снова принимался за молитву с четками: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Он очень хорошо понял то, что, как казалось дьяволу, он не сможет понять. И когда мы видели, как он мучается, как он борется, как он терпит, мы испытывали боль в душе, но одновременно была и надежда. Он прожил у нас немало времени и ушел в гораздо лучшем состоянии, но больше мы его не видели. Только Бог знает, что с ним стало.